Страница 389. 178. Русские летописи, том 9. Типографская летопись, Рязань, Александрия, Узоричье, 2001 год. 179. Русские летописи, новгородские летописи, книга 1. Рязань, Александрия, 2002 год. 180. Русские летописи, новгородские летописи, книга 2. Рязань, Александрия, 2002 год. 181. Рыбаков, Б.А. «Язычество Древней Руси». Москва, «Наука», 1988 год. 182. Репцевич, В.Н. «О чем рассказывают монеты?» Минск, «Народная освета», 1977 год. 183. Сахаров, А.Н. «Дипломатия Святослава». Москва, «Международные отношения», 1991 год. 184. Сенека, Л.А. «Нравственные письма к Луцилию». Кемерово, 1986 год. 185. Сенкевич, Г. «Собрание сочинений», том 9. Москва, «Художественная литература», 1985 год. 186. «Сердца из крепкого булата», сборник русских летописей и памятников литературы. Москва, «Патриот», 1990 год. 187. Скрынников, Р.Г. «Великий государь Иоанн Васильевич Грозный», тома 1-2, Смоленск, Русич, 1996 год. 188. Скрынников, Р.Г. «Святители и власти», Ленинград, Ленисдат, 1990 год. 189. Скрынников, Р.Г. «Россия в начале 17 века. Смута». Москва, «Мысль», 1988 год. 190. Скрынников, Р.Г. «Самозванцы в России в начале 17 века. Григорий Отрепьев». Новосибирск, «Наука», 1987 год. 191. Скрынников, Р.Г. «На страже московских рубежей». Москва, «Московский рабочий», 1986 год. 192. Снисаренко, А.Б. «Рыцари удачи». Санкт-Петербург, «Судостроение», 1991 год. 193. Соловьев, С.М. «Иллюстрированная история России». Москва, «Русское слово», 1997 год. 194. Справочник личных имен народов РСФСР. Москва, «Русский язык», 1987 год. 195. Стаднюк И. «Исповедь сталиниста». Москва, «Патриот», 1993 год. 196. И. Сталин. Сочинение, том 10, Москва, Госполитиздат, 1949 год. 197. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. История средних веков. Москва. Просвещение. 1981 год. 198. Страбон. География. Москва. Олма Пресс. 2004 год. 199. Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. Москва. Молодая гвардия. 2003 год. 200. Тайная история монголов. Источниковедение. История филологии. Новосибирск. Наука. Сибирская издательская фирма Российской академии наук. 1995 год. 201. Тополай С. и Я. Самые удивительные животные мира. Москва. Армада. 1997 год.